Анне Ахматовой. Мне кажется, я подберу слова, похожие на вашу первозданность. Ошибусь, мне это трынь-трава, я все равно с ошибкой не расстанусь. Я слышу мокрых кровель говорок, торцовых плит заглохшие эклоги. Какой-то город, явный, из первых строк, растет и отдается в каждом слоге. Кругом весна, но за город нельзя, еще строга заказчица скупая, глаза шитьем за лампою слезя, горит заря, спины не разгибай. Вдыхая дали ладожскую гладь, спешит к воде, смиряя сил упадок. С таких гулянок ничего не взять, каналы пахнут затклостью укладок. По ним ныряет, как пустой орех, горячий ветер, и колышет веки ветвей, и звезд, и фонарей, и вех, и с моста вдаль глядящий белошвейки. Бывает, глаз по-разному остер, по-разному бывает образ точен, но самой страшной крепости раствор — ночная даль под взглядом белой ночи. Таким я вижу облик ваш и взгляд. Он мне внушен не тем столбом из соли, которым вы 5 лет тому назад из пука оглядки к рифме прикололи, но, исходив от ваших первых книг, где крепли прозы пристальной крупицы, он и во всех, как искры проводник, события былью заставляет биться. 1929 год.